От автора. Утром 25 января 1898-го, на третьем году последней войны за независимость Кубы, североамериканский броненосный крейсер «Мэн» вошел в бухту Гаваны, защищая интересы США на Кубе. Через три недели мощный корабль взлетел на воздух. Вследствие взрыва погибли более 250 человек, среди которых находились офицеры и матросы. Североамериканские власти и общественное мнение обвинили в подрыве крейсера Испанию, которой через месяц США объявили войну. Старая, усталая, изнуренная империя столкнулась с молодой страной с огромными ресурсами, которой суждено было возглавить будущее международной политики. Поражение Испании было решено в коротком морском бою в бухте Сантьяго-де-Куба. Испании пришлось передать Соединенным Штатам свои последние заморские владения – Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и остров Гуам. Если описывать все то, что произошло с этими территориями во время североамериканской оккупации, то заметка вышла бы слишком длинной. Поэтому я призываю слушателей самостоятельно поискать существующую по данному вопросу обширную библиографию. Испания направила на Кубу самый крупный военный контингент, некогда пересекший Атлантический океан вплоть до Второй мировой войны. Из 200 тысяч испанских солдат погибли около 60 тысяч, и 90% из них из-за болезней, подхваченных на острове. Во взрыве Мэна подозревали и до сих пор подозревают диверсию. Однако последовавшие затем расследования, а также испанские и североамериканские военно-морские комиссии предположили, что взрыв крейсера мог произойти в результате случайной аварии. С тех пор правительство Соединенных Штатов больше ни разу не обвинило в этом событии Испанию. Долорес Алео Риера, Барселона, была первой женщиной-врачом в Испании. Она поступила на медицинский факультет в 1874 году и ходила в университет в сопровождении конвоя, чтобы в нее не бросали камни. Сдать экзамен на получение степени бакалавра ей позволили лишь через несколько лет после окончания учебы. Несмотря ни на что, врачебной деятельностью она занималась на протяжении 25 лет. Лаура Мартинес де Карвахаль, дочь проживавших на Кубе испанцев, была первой женщиной, получившей 15 июля 1889 года степень бакалавра в области медицины и хирургии на Кубе. Почти 30 лет спустя, в 1916 году, Анастасия Крус Ангула Вердеси стала первой на Кубе чернокожей женщиной-врачом. Во время учебы она также работала журналистом в местных и общенациональных изданиях. В своих статьях она выступала против расизма и в защиту этнического единства и социальной справедливости.